Я еще в прошлой жизни и в Калининграде, и в одноименной области бывал, поэтому насмотрелся на всякие там остатки укрепрайонов, которые сейчас пребывали в полном здравии и ждали наши наступающие части всеми фибрами своей железобетонной души. Тогда, глядя на руины, очень удивлялся, как их вообще можно было взять. А сейчас, похоже, на своей шкуре придется испытать, как именно. Нет, нас в переднюю линию атаки, конечно, не сунут, но вот обычного пехотного Ваню жалко до невозможности. Ведь именно ему придется своим телом затыкать плюющиеся огнем амбразуры. Хотя генерал армии Черняховский мужик очень толковый, и если в прошлый раз сумел этот орех расколоть, причем с достаточно небольшими потерями, то и в этот раз, думаю, не подкачает. Только вот с англичан я теперь за каждого нашего убитого парня спрошу. Да и коты спрошу, и кровавых слюней. Ведь если бы не эти сволочи, глядишь, и войне уже конец бы настал. Хотя все эти разборки, я так думаю, будут потом. А сейчас наша личная головная боль заключалась даже не в укрепрайонах, а в просеках. Да-да, в самых обычных лесных вырубках. Оказывается, аккуратисты-немцы уже в это время очень тщательно следили за природой. И все леса у них были расчерчены ровной линейкой проселочных дорог, проходящим по этим просекам. Квадратики такие, километр на километр. То есть прочесывать такие квадраты – одно удовольствие. Перебрасывай солдат на машинах по хорошим дорогам, оцепляй понравившийся участок и вперед. Но не козлы ли? Как в таких условиях работать? Не представляю. Одно хорошо. Макс говорит, что тамошние леса труднопроходимы. Наличествуют буераки, кусты и прочие прелести. В отличие от довольно просторных белорусских лесов. Так что возможность спрятаться даже в таком маленьком квартале леса у разведгруппы будет. Кстати, попутно выяснилась еще одна штука. Хищников в Восточной Пруссии нет вообще. Уничтожили, чтобы не было конкуренции охотникам, а потом даже памятник поставили последнему убитому волку. Вот балбесы. Еще ко всем прочим неудобствам можно добавить крайне недружелюбное местное население. Хотя, когда мы первый раз мотались в Тракинен, мелкий городишко к востоку от Гумбенина, это самое население было дружелюбным до оскомины. Правда, жители города в основном состояли из детей и баб со стариками. Мужиков призывного возраста я там практически не видел. Небось, все сейчас на фронте. Тотальная мобилизация, она потому и тотальная, что гребли и косых, и хромых, и кривых, невзирая на возраст, лишь бы оружие держать могли. А я, пока ехал в джипе по узенькой брусчатой мостовой, с интересом оглядывался. Тракинен наши взяли сходу, и уличных боев здесь не было, поэтому разрушенных зданий практически не видел. Зато физиономии всех встречных немцев были сильно похожи друг на друга. Я сначала даже не понял, почему мне это так кажется, и только потом дошло. Их всех объединяло выражение удивления и страха. Любимый фюрер ведь зуб давал, что на территорию Рейха ни один вражеский солдат не ступит. Вот ему сдуру и поверили. А теперь, глядя на наших бойцов, не верят своим глазам и ждут, когда же русские Иваны их резать начнут. Город уже неделю как наш, и фронт ушел чуть дальше на запад, а они все в ожидании резни пребывают. Мы-то в этот Тракинен следом за квартирьерами приехали. Приехали посмотреть, что нам подобрали в качестве жилья. Поэтому возле центральной площади я вышел из машины и спросил у первого попавшегося старикана, который вместе с двумя молодухами тащил куда-то сетку от панцирной кровати. «Где здесь находится Линден-Аллея?» Так эта троица сетку моментально бросила. Девки спрятались за старика, а тот, сдернув с головы суконную кепку, поклонился и дрожащим голосом пустился в объяснение. При этом все тряслись настолько, как будто по окончании объяснения я им голову откушу. Зрелище было довольно неприятное, поэтому, плюнув на заикающегося фрица, прошел чуть вперед по улице и узнал о местонахождении липовой аллеи у нашего регулировщика. Дядька довольно толково объяснил, как туда добраться, и мы двинули дальше, в сторону усадьбы, которую нам определили под постой. В общем, в тот раз так и не вышло пообщаться с настоящими гражданскими немцами гитлеровского разлива. Зато потом, когда мы переехали, наобщался по самое «не могу». Пока мы ждали сведений от Тихонь, свободное от изучения обстановки время, прогуливались по городу. Так вот, что хочу сказать. Немцы откровенно лебезили. Вывесив из каждого окна по простыне, типа «сдаюсь, сдаюсь», они и на улице лишний раз старались не появляться. А те, кто осмеливался высунуть нос, старались прошмыгнуть как можно быстрее и незаметнее. А если к ним обратишься с каким-нибудь вопросом, обязательно снимали свои прикольные шапки с длинными козырьками – кланялись и только тогда отвечали. В самой же усадьбе произошла неожиданная встреча. Этот здоровый дом стоял на окраине, в окружении каких-то хозяйственных построек. Мы подрулили к крыльцу и вместе с Пучковым вошли в наше будущее жилище. По сохранившейся обстановке было видно, что здесь жили люди далеко не бедные. Там даже настоящий рояль Беккер присутствовал и масса картин, развешанных по стенам. Картины были как на холстах, так и нарисованные внутри больших фарфоровых тарелок. Леха снял одну из них и, удивленно покрутив в руках, спросил: «Слушай, Илья, а зачем они в тарелках рисуют? Или у фрицев посуды слишком много и девать ее просто некуда? Ведь уже в который раз вижу, висит суповая тарелка, а в ней картинка». «А хрен его знает. Традиция, наверное. А может, просто мода такая. Ладно, пойдем второй этаж проверим». На втором этаже тоже никого не было, и были видны только следы поспешных сборов. Всюду валялись какие-то тряпки, а из распоротой подушки, лежащей посреди длинного коридора, высыпалась целая куча пуха. Пока я оглядывался, прикидывая, где и как мы разместимся, Пучков, уже убежавший вниз, завопил: «Илья, смотри, что я нашел!» А нашел этот неисправимый желудок несколько банок с вареньем. Пока я добрел на его крик, он уже одну вскрыл и прицелился откушать. «О, гляди, вишневая без косточек! Будешь?» Гек зачерпнул варенье, но больше ничего сделать не успел. Я отобрал и ложку, и банку, возмущенно сказав: «Лешка, ты что, сбрендил? Помнишь, что на инструктаже говорили? Фрицы специально продукты оставляют отравленные, а наши лохи и рады стараться халявой воспользоваться. В 236-й дивизии два отделения также компотику попило, и все, никого не откачали. А взводного, который хоть сам и не пил, но это не пресек, под трибунал». Лешка, глядя на банки, только вздохнул и заметил: «Надо будет их не выбрасывать, а на собаке испытать, вдруг не отравленные. Я там на улице пару шавок видел, вот их и покормим. Если не сдохнут, сами съедим». Он опять вздохнул, добавив: «Вишневое, это мое любимое». «У, проглот! Только собак сам ловить будешь, я тебе в этом не помощник. Я собак живых люблю». Уже выйдя на улицу и вдохнув свежего, несмотря на конец февраля, уже пахнущего весной воздуха, я унюхал какие-то посторонние запахи. «Лешка, чуешь? Вроде гуляшом пахнет». Гек, покрутив носом, уверенно указал направление. «Он оттуда несет. Глянем, кто там?» «Конечно». Мне самому стало интересно, кто это на территорию нашего будущего объекта вперся, и почему сидят не в доме, а в дальнем сарае, похожем на длинный свинарник. Взяв на всякий случай автомата на изготовку, по большой дуге приблизились к строению. Узкие окошки проходили высоко, и глянуть в них не получилось. Поэтому, подойдя к двери, я ее распахнул пинком и, сразу уйдя с линии возможного выстрела, гаркнул: «Хальт! Хэндехоух!» В полутьме строения что-то звякнуло, бумкнуло и задребезжало, а испуганный тонкий голос охнул: «Ой, лышенка!» И все затихло. «Ха, похоже, что не немцы. Но соваться все равно как-то стрёмно. По уму гранату бы катнуть. Только, судя по голосу, там или ребенок, или деваха. И когда испугались, то крикнули вовсе не «О, майн год!» Значит, не немцы. Но, с другой стороны, вдруг там и фрицы присутствуют. Поэтому, не суясь в проем, я показал Геку, чтобы не расслаблялся. Громко сказал на этот раз по-русски: «Кто там есть? Выходи по одному, а то гранату кину». Опять что-то звякнуло, и уже другой женский голос крикнул: «Не надо гранату! Мы свои!» «Хе-хе! Похоже, действительно наши!» Пригнувшись, я вошел в сарай и увидел, что там возле перевернутого, исходящего паром котелка, стоят три замотанные в платки фигуры. Девчата, лет по 20. Одна из них, увидев мою форму, прерывисто выдохнула и сказала: «Леська, Стежка, это точно наши!» И уже обращаясь ко мне: «Вы нас так напугали! Мы сначала подумали, немцы опять вернулись!» Я с удивлением разглядывал девушек, а потом поинтересовался: «Вы откуда здесь взялись? Или из угнанных? Тогда почему в комендатуру не пошли? Там бы вам помогли». «А мы, товарищ командир, только вчера вечером из Буглайна сюда пришли. Там сейчас стреляют сильно. Вот нам один дяденька-солдат и посоветовал уходить на восток». После упоминания про дяденьку-солдата я пригляделся получше и скинул возраст девчонок года на 3-4. Они просто грязные и измотанные, а так им лет по 16, не больше. Глядя, как они жмутся друг к другу и, преодолевая спазм, внезапно перехвативший горло, спросил: «Девчата, а почему в сарае-то сидите? Почему в дом не пошли?» «Нам в господские дома запрещено заходить, за это убить могут». «О-о-о!» Я только глаза вытаращил, не находя, что сказать. Поэтому вступил Пучков. «Вы что? Здесь же наши кругом. Какие еще господские дома? Кто вас убьет?» Говорившая потупилась и тихо ответила. «Это да. Только мы за 2 года привыкли, что в усадьбу пока не позовут входить нельзя. Нам это накрепко вбили». «Вот твою мать!» В этот момент у меня как-то резко пропало все сочувствие к гражданским немцам. «Значит, лебезите, суки!» «Вот так теперь и будет. Ведь в этих девчонок не каратели и не эсэсовцы вбивали понятие про господские дома и про то, как положено вести себя рабам с Востока. Обычные законопослушные и чадолюбивые главы семей этим занимались». Чувствуя, что от этих мыслей меня начинает трясти, внезапно нахлынувшей яростью, резко сказал: «Слушай меня, девочки, быстренько собирайтесь и пошли в дом». Пока бывшие рабы не увязали свои узелки, с сожалением поглядывая на опрокинутый котелок с каким-то варевом, Лёшка тронул меня за руку. «Командир, в УАЗике НЗ есть, я принесу?» «Само собой, мухой давай, мы в гостиной будем». А потом мы кормили отощавших девчат разными вкусностями. То есть это для них обычные консервы деликатесами казались. Стеша, самая младшая из подруг, похожая на маленького взъерошенного воробушка, в своей деревеньке, находящейся в Западной Белоруссии, такую штуку, как сгущенное молоко, пробовала один раз в жизни. В 1940 году ей отец из города подобное лакомство привозил. И теперь, глядя на эту пигалицу, которая тоненьким слоем мазала белую тягучую массу на галету, сначала умилился, а потом, не выдержав, сказал: «Эй, ребенок, я ведь каждый по банке дал, чего ты ее размазываешь? Там и вкуса не почувствуешь». На что она ответила, серьезно глядя на меня: «Нет, дяденька командир, очень даже чувствуется. Спасибо вам. Храни вас Господь». Я опять сглотнул комок и, погладив ее по голове, отвернулся. Пипец вам, фрицы, настал. За время войны разных зверств насмотрелся по уши. Но они творились с солдатами вражеской армии, и чего-либо другого я от них и не ожидал. Только ведь здесь все гражданские немцы были. А девчата рассказывали, что у них даже не хозяин был, а хозяйка. Причем у нее было 3 детей, 2 мелких пацанов и дочка-ровесница, пригнанным с союза девчонкам. И вот эта мутта 4-ю рабыню, тихую украинку с Полтавы, насмерть кнутом забила за то, что она за свиньей не уследила, и та простудилась. А Галя не виновата была, она от голода совсем слабая стала, а свинья огромная ее с ног сбила и убежала. Галя ее всю ночь искала, сама заболела, но нашла. А потом хозяйка про это узнала и избила Галю. Но когда свинья кашлять начала, то еще раз Галю кнутом так исхлестала, что у нее горячка началась, а через 2 дня она умерла. Леха, который внимательно слушал девчонок, вдруг рывком встал с места и вышел из комнаты. Я, показав рукой, дескать, кушайте, кушайте, рванул за ним. Только далеко бегать не пришлось. Пучков стоял, упершись лбом в стекло, и когда я подошел к нему, резко повернувшись, сказал: «Командир, я их своими руками душить буду, всех этих бюргеров, муттеров, фаттеров, господ. Это ж не люди!» Я его в этом начинании поддерживал, но, задавив в себе все чувства, сказал: «Отставить, Гек! И чем мы тогда от них отличаться будем? Еще киндеров в свой список добавь, точно каратель получится. Да и немцы разные встречаются. Это бари у них так развлекаются, вот с них и спросим по полной. А обычный работяг, он ведь себя совершенно по-другому ведет, ты же сам видел. Да и сколько их здесь, этих господ?» «Все равно тошно мне, Илья, чувствую, стервенею». «Он, блин, думаешь, мне легче? Возьми себя в руки и хватит сопли распускать. Сейчас лучше пойдем, поможем. Пусть девчата себе из оставшегося барахла одежду нормальную подберут. А потом их в комендатуру свозим для регистрации». «Так репатриантов еще не эвакуируют. Куда их комендант денет сейчас?» «Ну, здесь жить будут при нас, пока команда из эвакуации не соберется. Я с Гусевым договорюсь». Когда, оставив малолеток в усадьбе, мы вернулись на базу, с Серегой удалось договориться в 5 секунд. Глядя на наши белые от злости физиономии и выслушав рассказ о судьбе девчат, он дал команду после проверки оставить их с нами, пока не начнут работать эвако-команды. Проверка подтвердила все сказанное девчонками, и они перешли под руку Грине. В суровом хохле неожиданно проснулся столь мощный родительский инстинкт, что мы диву давались. Он не только начал откармливать своих подопечных как на убой, но еще, мотаясь по округе, постоянно привозил им подарки. Количество разнообразного барахла в конце концов превысило все разумные пределы, и Гусев его урезонил, напомнив о том, что отдельный вагон для шмоток девчатам никто предоставлять не будет. Подарков к тому времени в самом деле набралось, если не на вагон, то уж на грузовик, это точно. Правда, старшина, выслушав приказ, совсем от презентов девчонкам не отказался, а только несколько сбавил напор. Ну а у нас, наконец, стали появляться некоторые наметки по интересующим объектам. Наиболее перспективных насчитывалось два. Один – это пункт Аннербе в Пеллау, а второй располагался в старинном замке Бальга. Причем тот, что в Бальга, был наиболее вкусным. Именно там терлись черные монахи, так назывались консультанты с Тибета, и именно там гитлеровцы чего-то мутили по-крупному. Во всяком случае, по сведениям агентурной разведки, почти 3000 наших военнопленных были переведены туда в последние полгода и пропали, как в воду канули. Причем никаких видимых строительных работ в тех местах не велось. Значит, там находится или что-то сильно замаскированное, и, скорее всего, подземное, или я ничего в жизни не понимаю. Только вот все равно нам туда сейчас ход заказан. Фронт еще слишком далеко от тех мест находится, поэтому и соваться на разведку в ту же Бальгу смысла нет. Ползая вокруг замка, ничего все равно не увидим, а взять его штурмом не получится. Немецких войск вокруг слишком много. Даже если десантную бригаду скинуть, только людей зря положить, потому что помощи ждать будет неоткуда. Да плюс у нас сведения сильно расплывчатые. Знаем только, что там тусуются черные монахи, какие-то физики, и что туда проложена новая ЛЭП. Но есть объект, возможно, очень перспективный, но пока мы сами к нему не готовы. До предстоящего наступления оставалось еще недели три, если не месяц. Так что спецгруппа сидела на месте и работала с наиболее интересными для нас пленными, предоставляемыми ребятами из армейской разведки. Только вот толку от этих языков не было никакого. Они говорили много чего, но того, что нас интересует, просто не знали. Я уже начал маяться от безделья, как вдруг от одного из пленных узнал, что в Ангенбурге, это город совсем недалеко от передовой, состоится эсэсовский парад, так сказать, для поднятия духа населения. Причем эсэсманы были из 20-й дивизии СС, как раз те, кого я люблю особой и пламенной любовью, то есть эстонские фашисты. Их остатки после разгрома под Биржаем успели отойти в Восточную Пруссию, и теперь они, небось, собираются демонстрировать непоколебимую дружбу нацистов всех стран. Парад должен состояться в воскресенье после утренней молитвы. А сегодня день понедельника, так что если все срастется, вполне успеем использовать мою давнюю, но так и не выполненную задумку, изобретенную как раз для подобных мероприятий. Поэтому после вдумчивого допроса пленного я резвым козликом поскакал к Гусеву. Серега, выслушав предложение, отказал, уложившись всего в 4 слова, включая предлоги. Но зато в этом отказе был и сам отказ как таковой, и сомнения в моих психических способностях, и заодно засылка вопрошающего в пеший эротический тур. И все это 4 словами. Порадовавшись за великий и могучий родной язык, я подошел к этой проблеме с другой стороны. «Хорошо, командир, я тебя понял и даже разделяю такой настрой. Это дело, разумеется, совершенно не наше, и невидимки его выполнят не хуже. Но ты и меня пойми, я ведь почти 4 месяца на асфальте пасся и из войны совсем выпал. Да и ребята 2 месяца за передок не ползали. А ведь здесь все по-другому будет. Здесь Германия с массой своих собственных нюансов. Если нас сразу на крупное дело кинуть, можем ведь и накосячить». А так, считай, сходим недалеко, заодно оботремся, освоимся и поймем, как себя вести. А что сейчас, не понимаете? Тренировки каждый день, карты заучили только что не наизусть. Да и дело это, как ты правильно заметил, не наше. Задача чисто для террор-групп. Блин, ты же сам по тылам ходил и знаешь, как важен психологический настрой. А тут страна совсем другая, люди другие, отношения другие. Те же продукты, где мы добывать их будем? Это в Белоруссии хорошо, в любой деревне подкормят, а здесь? Каждый раз хутора вырезать, чтобы они по следу карателей не пустили? Так через 2 дня за нами не только каратели, но и все местные гоняться начнут, местью пылая. А ты думаешь, если вас просто увидят, не доложат? Ну, кто-то, конечно, доложит, а кто-то сомневаться будет. Все-таки жизнь-то у них вот-вот поменяется. Красная армия на подходе, и у фрицев сейчас в мозгах смятение». Вот мы и посмотрим сейчас и здесь, кого больше всего опасаться, а к кому и подойти можно будет. И если что, до фронта рукой подать, всегда умеем уйти. А на Западе куда мы денемся? Через всю Пруссию перед? Поэтому предлагаю половиной группы провести разведку и ознакомление с будущими нюансами географических особенностей местности. Ты сам про леса квартала слышал. Вот мы и посмотрим вживую, что это такое. Заодно посмотрим на поведение местного населения. Причем изнутри. После выполнения задания эвакуация двумя Ша-2. Но ладно, почти убедил. Про то, что окунуться в среду, согласен. Но вот проведение диверсии, тут я тебя не понял совершенно. Зачем это надо? Я вздохнул, почесал стриженный затылок и честно ответил. Серега, это ж личное. Если бы ты знал, как я этих сволочей хотел к ногтю взять, когда они наши памятники крушили, а потом свои парады устраивали. И если сейчас такой момент упущу, ну и согласись, план-то какой красивый. Он скорее наглый, как раз в твоем духе. Кого думаешь брать? Опа-па. Есть разрешение. Гусев просто так спрашивать не будет, поэтому торопливо ответил. Пучкова, Шарафутдинова, Шмидта. Леха идет за радиста, а Макс как знаток обычаев. Не опасаешься за немца? Там ведь и гражданские будут. Как он себя поведет? Я с ним уже говорил, он согласен. Ангербург Максимилиан знает хорошо. И с Шарафом они ювелирно сработать могут, чтобы только СС покрошить. Конечно, все будет зависеть от того, по какой улице колонна пойдет. Но там главная одна, так что вариантов немного. И места для закладок можно найти нормальное много. Что для этого нужно? Вот. Я сунул Гусеву заранее приготовленный список и застыл, ожидая его дальнейшей реакции. Но Серега, даже прочтя про радиовзрыватели, и бровью не повел, сказав. Добро. Значит, все получаешь и начинаешь готовиться. По окончании доложишь. Я вас сам проверю. И еще. Почему думаешь использовать Ша-2? Может, лучше кукурузник? Нет, снег уже сходит и вокруг слякоть. Сесть он может только в поле, а поля сейчас как губка. Зато лед уже сошел, да и озера фрицы в чистоте держат. Мало шансов на топленку наткнуться. Поэтому и считаю Ша-2 оптимальным вариантом. Ага, понятно. Ладно, тогда иди готовься. Есть. А потом началась обычная предрейдовая беготня. Но со всеми успели договориться и скоординировать дальнейшие действия точно в срок. Так что в четверг вечером мы, нагруженные как караван верблюдов, тяжелой походкой, шли к Дугласу.